Часть третья. Глава 24. Матвей. Аля просыпается. Голова раскалывается, как скорлупки от фисташек, которые она вчера добавляла в салат. Виктор ушел еще ночью. Решил не оставаться, потому что Аля сказала, что уже нет смысла делать вид, что они могут друг другу чем-то помочь. Виктор сказал, чтобы она позвонила, как вернется. Предложил встретиться за кофе, хотел, чтобы Аля рассказала ему про Пинигу и, в конце концов, про себя. Впервые за время их отношений он спросил что-то о ней самой. Но было уже поздно. Не было уже никаких отношений. Аля провожала его, молча стояла, пока он натягивал пальто, надевал начищенные ботинки. Прощаясь, они не прикоснулись друг к другу. Аля вернулась в постель, проверила телефон. Матвей не ответил. Еще несколько часов она дремала с беспокойной головой, ворочаясь, посматривала, как белый пепел снега кружится за окном. Северную долину заметала. Она вспомнила, как начала жить здесь чуть больше 2 лет назад. Студию нашла на Авито, боялась идти на просмотр одна, поэтому попросила Матвея сходить с ней, хотя на тот момент они уже расстались. Но больше было некого просить. Але надо было куда-то съехать от Матвея, из квартиры, которую он взял в ипотеку, в паре станций от центра города. Аля не могла понять, откуда у Матвея желание брать ипотеку и деньги, чтобы ее выплачивать. Потом она узнала, что это все его отец. На просмотр Аля ехала с факультета. Только начались первые лекции в аспирантуре. Август не спешил уходить. Погода лишь репетировала осень. Хотя уже рыжели листья, а самые нетерпеливые из них падали на зеленую траву. Было тепло и хорошо. Но Аля этого не замечала. Матвей ехал из дома с юга города. Они встретились у метро на Парнасе, потому что Аля плохо ориентировалась по картам. Матвей повел их искать нужный дом и подъезд. Но это оказалось непросто. Одинаковые дома не давали подсказок, только сильнее запутывали Алю с Матвеем, которым и так сложно было находиться рядом друг с другом. Они будто снова оказались в сосновом бору. Аля так подумала, но вслух не сказала. Когда они, наконец, нашлись и поднялись на 22-й, квартиру уже осматривала молодая пара и мужчина постарше. Хозяин сидел за кухонным столом молча, с безразличным лицом. Ему было все равно, кто снимет его квартиру. Аля стала осматриваться, совершенно не понимая, по каким критериям выбирать квартиру. Ее устраивала цена и вид из окна. Значит, можно брать. Но она по привычке ждала реакции Матвея, который открывал шкафы, проверял воду в ванной, считал розетки. Аля была рада его заботе и вниманию к квартире. Но ее расстраивало, что он все-таки позволяет ей съезжать, не просит остаться. «Подходит тебе?» — спросил Матвей. У Али перехватило дыхание. Она замерла, вглядываясь в лицо Матвея, молча умоляя его разругать эту дыру в пух и прах, увести ее отсюда. «Да, вроде бы», — сказала она и тоже ради приличия пооткрывала какие-то шкафы, не зная, что в них искать. «Есть кто готов сегодня внести оплату за месяц и залог?» «Залог равен оплате за месяц», — подал голос хозяин квартиры. Аля заколебалась, у нее не было такой суммы. Она думала, что заплатить надо либо за месяц, либо даже половину сейчас, а вторую половину потом. «Да, у нас будет», — сказал Матвей. Он так хотел избавиться от нее, что готов заплатить сам. Аля представила, если она сейчас снимет эту квартиру, то все, кто был в комнате, включая Матвея, уйдут, оставят ее здесь одну. «У меня нет такой суммы», — прошептала она Матвею. «Я заплачу, потом отдашь». Аля кивнула, не зная, как еще отступить. Мужчина постарше сказал, что ему квартира неинтересна, а у молодой пары денег сейчас не было. Попросили в среду перевести с зарплаты. Хозяин, кивнув на Алю с Матвеем, сказал, если они заплатят, то квартира их. Аля хотела поправить его, сказать «моя», но остановила себя. Незачем хозяину знать, что она будет жить тут одна. Мужчина и молодая пара ушли. Матвей переводил хозяину деньги, пока Аля подписывала договор аренды. Потом хозяин тоже ушел. «Поедешь сейчас ко мне за вещами?» — спросил Матвей. «Переночую здесь. Завтра приеду». Они еще немного молча постояли. Матвей предложил помощь, Аля отказалась. Вместе они спустились вниз. Матвей направился к метро, Аля — в продуктовый. Она купила готовую еду и разогрела ее в микроволновке в своем новом доме. Потом легла прямо на пыльный диван, не разложив его. Постельного белья у нее не было, как и сменной одежды. На следующий день, в том же самом, она поехала к Матвею забирать вещи. Аля позвонила в дверь, никто не открывал. Она отперла своим ключом. Значит, он специально ушел, чтобы не видеть ее. Аля стала паковать свои книги и одежду. Вещей набралось не так много, но самой не дотащить. Пришлось гуглить, как вообще люди переезжают. Оказывается, заказывают грузчиков и машину. Аля вызвала грузчиков, но они могли приехать только через 2 часа. Тут ей пришло сообщение от Матвея. Он предлагал ей взять с собой 1 комплект постельного белья и какую-то посуду, чтобы в первое время об этом не париться. Аля собрала 2 тарелок, вилок, ножей, чашек и стаканов, 1 разделочную доску для всего подряд, кастрюлю и старую сковороду, которой Матвей уже не пользовался. Этим всем и обходилось, пока не появился Виктор и не принес ей еще кое-какую утварь. Аля заселилась, но уют никак не создавала. В первое время еще думала, что вернется к Матвею, ведь это она предложила ему расстаться. Но она была упрямая и не сдавала назад, за что себя проклинала, понимая, что эта тупая упертость досталась ей от Изы, а от Изы она ничего не хотела брать. Потом остро встал вопрос денег. Она начала работать копирайтером и еле-еле успевать по учебе. Все ждала, что Матвей проявит инициативу, извинится, попросит ее вернуться. Но он молчал. Однажды, в особенно тяжелый день в разгар сессии, Аля набрала Матвею сообщение. «Мог бы и написать хоть раз, спросить, как я?» Он ответил почти сразу. «Не хотел тебя тревожить, это ты от меня ушла». Аля написала. «Но ты даже не пытался меня остановить». На этот раз Матвей взял паузу, ответил через несколько часов. «Я пытался, ты не хотела слушать». Она и правда не хотела. Она разозлилась, закрылась от него и перестала разговаривать. Такое случалось и раньше, но впервые Аля поняла, что очередная игра в молчанку может перерасти в то, что Матвей уйдет от нее, и она ушла от него первая. Потому что впервые он не пытался развеять густой дым молчания между ними. Впервые он тоже замолчал. Наверное, очень от нее устал. Аля окончательно просыпается, принимает душ и начинает собирать вещи в Архангельск. Телефон оживает, на экране появляется Матвей. «Привет, Аля. Мне очень жаль. Таисия Степановна была добрым человеком. Конечно, давай встретимся. Можно в 1 часа дня на восстание. Там много кафе с азиатской кухней». «Только не азиатская кухня», — думает Аля. Но соглашается встретиться в какой-то вьетнамской столовой, где, по словам Матвея, обычно мало народу. Аля выгружает одежду из шкафа. Виктор прав. У нее много вещей, но она носит одно и то же, потому что покупает вещь, а потом решает, что она ей не идет. Для Матвея она хочет нарядиться. И пусть они встречаются во вьетнамской забегаловке, где даже не продают алкоголь, что вообще-то к лучшему. Аля роется в вещах, ищет что-нибудь с биркой, но натыкается на платье, в котором была на той самой выставке в галерее на Ваське, где они с Матвеем поссорились в последний раз. Матвей тогда подался на конкурс, хотел отправить свою серию картин, но не показывал Але, над чем работает. Квартиру отец купил ему 3-комнатную, и помимо спальни и гостиной, в ней была мастерская, где Матвей рисовал. Когда Аля переехала в Питер, Матвей уже заселился, и все в квартире было обустроено. Красиво, чисто, всего хватало, только как-то бездушно. Аля попыталась пошутить, вспомнив их разговоры на пляже Пиниги. «Я думала, мы будем жить в коммуналке». Но Матвей не улыбнулся, сказал только, что не мог отказать родителям в покупке квартиры, потому что это делало его маму счастливой. Она попросила Матвея принять у отца этот подарок, а сама занялась дизайном квартиры. Это разнообразило ее дни, и она стала меньше пить, чаще приезжать в Петербург, подбирать материалы, общаться с фирмой, которая работала над интерьером. Аля всего этого не знала. До ее переезда они с Матвеем не общались, и даже поначалу стала с ним жить не как его девушка, а как соседка. Общагу Але дали в Петергофе. Деньги у мамы с Изой она просить не хотела, потому что разругалась с ними перед новым своим побегом. Они переводили ей небольшие суммы на карточку, но их мало на что хватало. Мама с Изой не знали, что в Питере жизнь дороже. Сначала Аля моталась от Петергофа до Васильевского острова. Уходила на это полжизни. И она попросилась к Матвею. Думала, он живет где-то в коммуналке в центре города, и договорится, чтобы ей там же сдали комнату. Но Матвей пригласил ее в свою трёшку. Аля тогда поступила в магистратуру. Еще продолжала изучать журналистику. Первые два месяца в новом городе ей дались тяжело. Огромные расстояния, толпы людей, необходимость заботиться о себе самой при полном отсутствии личного пространства, что в транспорте, что в общежитии. Больше всего пугали потоковые лекции, где преподаватели говорили в микрофон, где собирались все студенты-журналисты, и Аля не могла понять, как оказалась среди них. После Алиного переезда к Матвею они сошлись довольно быстро. Однажды в ноябре они сидели на кухне, Матвей рассматривал каталог работ с какой-то выставки. Аля, чуть не плача, читала про спираль молчания и другие концепции по теории массовых коммуникаций. Она устала, засыпала, но впереди было еще столько всего. «Устала?» — спросил Матвей. «Немного», — отозвалась Аля. «Хочешь кофе?» «Не знаю. Боюсь, не засну потом». «Тогда, может, прогуляемся?» «Хорошо, но недолго». Недалеко от дома Матвея было место, где целыми днями гоняли живые полотна. Мультимедийные выставки картин, которые проецировались на стены и потолок. Матвей предложил зайти туда. Они устроились на пуфиках, галерея скоро закрывалась, и кроме них никого больше не было. Поэтому специально для Али с Матвеем кураторы поставили презентацию про Айвазовского с самого начала. «Ничего, что Айвазовский?» — спросил Матвей. Вода разливалась по стенам, море бушевало прямо у них над головой. «Нет, все в порядке», — сказала Аля. Она закрыла глаза. Ей нравилась музыка, темнота зала, которой освещали только брызги волн Айвазовского, но читать факты о художнике совсем не хотелось. Она пыталась вспомнить определение спирали молчания, как вдруг Матвей взял ее за руку. «Вспомнил, как мы с тобой проводили ночи на берегу», — сказал он и крепче сжал ее руку. Это Аля тогда после Пиниги свела их общение на нет. Она жалела об этом, но до переезда сюда знала, что ей нечего предложить Матвею. Сейчас же она была рядом, жила в его квартире и никуда не собиралась больше сбегать. Она уже была в месте назначения. «Ты как?» — спросил он. «Я скучала. Пересядешь ко мне?» Аля перебралась со своего пуфика на его. Он обнял ее и прижал к себе. «Я тоже скучал», — сказал он. Они целовались, пока совсем рядом с ними боролись друг с другом и со стихией морские суда, пока не закончилась презентация, сообщив, что Айвазовский умер во сне. Они стали жить вместе как пара. Матвей готовил, Аля прибиралась. Он встречал ее из университета, рисовал у себя в мастерской, пока Аля занималась, писала магистерскую диссертацию. Они завтракали, ужинали и засыпали непременно вместе. Ходили вместе в кинотеатры, где нельзя хрустеть попкорном во время просмотра европейского кино с субтитрами. Ходили на выставки в маленькие галереи, вход в которые было не так просто найти, зато часто за него не надо было платить. Все выходные они тоже проводили вместе. Смотрели сериалы, ели мороженое и пиццу, много гуляли, особенно летом, иногда по ночам, снова и снова обсуждая, что настоящие белые ночи на Пиниге, а не здесь. В остальное время Пинигу они вспоминали редко, только если ту неделю на берегу, когда они засыпали прямо на песке. И он не казался им ни твердым, ни холодным, потому что главное было просто быть вместе. А теперь у них была своя квартира, своя постель и целая жизнь впереди, которая не должна была закончиться никогда. По крайней мере, не так быстро, как тот июль. Но прожили они вместе всего 2 года, пока Аля училась в магистратуре. За это время Матвей несколько раз уезжал в командировки. Бывшие преподаватели часто подкидывали ему заказы. Матвей занимался мозаикой и фресками, иногда гобеленом, иногда по ночам, иногда отправлялся в другие города. На 2-й год их с Алей совместной жизни, когда Матвей решил отправить свои работы на конкурс, он стал пропадать в комнате мастерской. Аля туда не входила, потому что Матвей попросил ее оставить это пространство только для него и не разрешал там прибираться. Аля уважала просьбу Матвея, но это ее обижало. Она думала, что имеет право посмотреть на картины, ведь, как она надеялась, ей в этом всем отведена роль музы. Однажды дверь в мастерскую осталась приоткрытой, и Аля, проходя мимо, заметила на стене картину со знакомым пейзажем. Обрыв в Лавеле, песчаный берег, и на нем она вместе с соседской собакой Лидой. Они лежали в одинаковых позах и смотрели на того, кто их рисует, того, кто сидит у реки. Аля вспомнила собаку, вспомнила, как на своих рукавах заметила иголки белой шерсти Лиды, когда упала на труп пропавшего человека в том лесу. Матвей про труп не знал, только про то, что она потерялась. Аля посмотрела на свои руки и ощутила холодную резину сапог, неподвижность мертвых мужских ног. Дверь резко захлопнулась из-за сквозняка. Аля вздрогнула. Картина пропала из виду, рассеялась, как мираж. Это Матвей вернулся домой и, открыв входную дверь, устроил сквозняк. Он спросил, чего Аля такая ошарашенная. Она сказала, что ее напугала хлопнувшая дверь. От Матвея пахло сигаретным дымом. Он стал курить. Аля ушла в спальню лежать на кровати и играть на телефоне в судоку, к которому пристрастилась от скуки. Тогда они впервые сильно поругались. Аля не стала говорить о картине, зацепилась за другое, за то, что Матвей не проводит с ней время. Она ушла спать в гостиную и всю ночь прислушивалась к звукам, не ходит ли кто-то в мастерской. В ту ночь ее стала пугать эта большая квартира с комнатой, в которой она ни разу не была. Как в доме у бабушки Таи, ее пугала нежилая часть избы, когда стало темно, когда заколотили окна. На следующую ночь она вернулась в спальню к Матвею. 2-я крупная ссора случилась из-за мамы Матвея, которая приехала в Питер погостить и только сейчас узнала, что ее сын живет с девушкой. Аля испугалась, думала, сейчас начнется какой-то сериал. Ее будут обвинять в том, что она провинциалка, которая пытается женить на себе парня с квартирой. Но мама Матвея ничего такого не думала. Ее впечатлило, что Аля учится на журналиста. Она похвалила чистоту в квартире и то, как Аля с Матвеем смотрят друг на друга, как нежно друг с другом себя ведут. Все вроде бы было хорошо, но Алю расстроило, что мама Матвея о ней ничего не знала. Тогда она не разговаривала с Матвеем целый день. Он извинялся, говорил, что не так близок с мамой, чтобы рассказать ей об этом сразу, но сейчас он ее специально пригласил, чтобы их с Алей познакомить. Аля не поверила и гадала, почему мама, которая раньше, видимо, часто приезжала в Питер, не была здесь больше года. Похоже, Матвей отговаривал ее от поездок. 3-я крупная ссора стала предпоследней. Аля вернулась домой и увидела, как слесарь ставит замок на дверь мастерской. Матвей ей не доверяет, а что еще хуже, что-то скрывает. Но Матвей сказал, что это просто сюрприз, скоро она обо всем узнает. Аля стала мучиться неизвестностью. Ей, как кошке, надо было, чтобы все двери были открыты. Запертая мастерская пугала Алю, как запертая комната пугала молодую жену синей бороды. Когда Матвей уезжал в командировки, Але казалось, что в мастерской кто-то ходит. То, что преследовало ее на Пиниге, сошло с картины Матвея и теперь остается запертое там. И зачем Матвей привез это с собой в Питер? Или она его привезла? Оно ведь преследовало ее. Матвей здесь ни при чем. Аля стала засыпать с телевизором, хоть 100 лет его уже не смотрела. Как предусмотрительно мама Матвея повесила на стену в спальне большой, просто огромный телек. Его дружелюбное свечение и бормотание по ночам успокаивало. Аля закрывала дверь в спальню и не выходила из комнаты до рассвета. Телевизор работал всю ночь, прямо как у Изы. Иногда среди ночи Аля просыпалась от какого-то громкого шума. Казалось, он шел из самой головы. Но Аля была уверена, что из мастерской. Потом она прочитала, что есть такой синдром взрывающейся головы, но это ее не удовлетворило. Она продолжала думать о мастерской. Из-за плохого сна Аля стала вялой и раздражительной, и больше всего ее раздражала запертая дверь. Аля хотела сломать замок, но боялась даже подходить к нему. Проходя мимо, она ускоряла шаг. О мастерской Аля говорить с Матвеем не пыталась. Его работа не клеилась, и оттого он тоже был раздраженным. Они стали реже общаться, ужинать раздельно, ложиться в разное время. Теперь они будто все время были по разные стороны запертой двери, даже когда были рядом. Аля боялась стучаться, Матвей не хотел ее впускать. И все же с Матвеем было гораздо лучше, чем одной. Безопаснее, спокойнее. И вот однажды, когда Аля сидела на кухне и играла в судоку, дверь в мастерскую распахнулась с многообещающим хлопком. От этого хлопка ручка оставила вмятину в бежевых обоях. Оказалось, что Матвей прошел в финал конкурса для молодых художников, и его картины, та самая серия картин, попадут на выставку. Впервые за несколько месяцев их что-то объединило. Казалось, они были свободны, будто в их отношениях закончилась сессия и наступило лето. Они заказали пиццу и даже посмотрели фильм. Матвей снова был с Алей, по эту сторону двери. И Аля решила, что все ее мучения, одиночество и бессонница закончились. Матвей вывез все картины в галерею, и дверь в мастерскую осталась распахнутой. Аля зашла туда и ничего особенно не заметила. Никаких трупов бывших жен, никаких мужских трупов в резиновых сапогах, только капли краски на полу. На открытие выставки Аля нарядилась в платье, которое ей помогла подобрать мама Матвея. Она приехала в Питер и повела Алю в шоу-рум российских дизайнеров в центре города. Сказала, что хочет подарить Але платье. Матвей поддержал идею. После магазина Аля с мамой Матвея вдвоем поужинали салатами и отправились в галерею. Мама Матвея любила поболтать и сразу стала приставать ко всем подряд с вопросами о своем сыне и его картинах. Она быстро опустошила один бокал и взялась за второй. Аля тоже взяла у официанта шампанское и стала быстро пить его, сама от себя того не ожидая. Она нервничала, стоя в одиночестве в окружении незнакомых нарядных людей. Матвей был занят, тоже с кем-то разговаривал. Аля бродила одна, рассматривала работы финалистов конкурса, развешанные на нескольких этажах. Один этаж — один бокал. На третьем этаже, беря в руки третий бокал шампанского, Аля заметила знакомую картину. Берег Лавелы, она и Лида. Сначала Али показалось, что она уже опьянела, ведь она редко пила алкоголь, да еще сказалось напряжение из-за этой злосчастной мастерской. Но на следующей картине тоже была Лавила. Бабушкин дом, заколоченные фанерой окна, разрытая клумба, откуда буря вырвала с корнем все цветы, храм без куполов, колокола на земле, потом еще река, река. И, наконец, сосновый бор с идолами. Маленькая девичья фигурка рядом с большим идолом с широким разинутым ртом, который вот-вот проглотит фигурку в ярких одеждах, в повязке и сарафане. А рядом по белому мху разбросаны фантики от конфет. Аля подошла к стене и стала разглядывать всю серию картин внимательнее. На каждой из них она увидела себя. Маленькая Аля рядом с колоколами. Один из них приподнят, готовый опрокинуться и накрыть собой Алю. Маленькая Аля заходит в волнующуюся реку. Маленькая Аля выглядывает из трещины в фанере, которая закрывает большое окно бабушкиной избы. Алю затрясло. Она уронила бокал, он разбился. Звон стекла привлек к себе внимание всего этажа. Аля стала извиняться, села собирать стекло и поранила ладони. Подбежали официанты, кто-то из гостей поднял Алю на ноги, повел в туалет промыть раны. Там ее оставили одну. Она держала под холодной водой белые ладони в мелких красных царапинках и смотрела на себя в зеркало. Вот что скрывалось за закрытой дверью, и вот что теперь выбралось оттуда. Все ее страхи и тревоги были заперты в мастерской, пока Матвей не распахнул дверь и не выставил на показ всю ту Алю, которой Аля так не хотела быть. Маленькая Аля в том лесу, в том доме, в той реке. Маленькие царапинки кололи руку. Аля закрыла кран и вышла. Никто уже не смотрел в ее сторону. Путь из галереи был открыт, и можно было уйти никем не замеченной. Аля побежала по лестнице вниз. В последнем пролете она столкнулась с Матвеем. «А я тебя везде ищу. Ты уже видела картины?» Он волновался, потирал руки, был немного пьян. Аля его такого не знала. «Видела?» «Как тебе?» «Это та самая серия. Я хотел...» «Почему ты это сделал?» Ей хотелось кричать, но она могла только шептать. «Что сделал?» «Изобразил меня такой, и все вот это!» «Меня все это так же не отпускает, как и тебя!» «Ну так и рисовал бы себя! При чем тут я?» Она зарыдала. «Но это все происходило с тобой, а не со мной!» «Вот именно!» «Но это все и на меня повлияло тоже!» Аля помотала головой. «Ты использовал мою историю. Почему ты не спросил?» «Это не только твоя история. Мы вместе это переживали. Помнишь наши ночи на берегу?» «При чем тут ночи на берегу? Ты не был в том лесу, в доме. Ты не тонул. Ты не слышал и не видел то, что слышала и видела я. Ты даже не представляешь себе». Она стояла и заламывала запястья. Ранки саднили, кусались как мошки, чесались. Аля стала их раздирать. «Я всегда был рядом. Всегда. Моя серия — это должна была быть наша терапия. Ты все время уходишь от темы, не хочешь вспоминать Пинигу, но мне кажется, мы должны ее обсудить». Аля глубоко вздохнула. «Пропусти меня, пожалуйста. Я хочу домой», — сказала она, но стояла как вкопанная, не в силах посмотреть на Матвея и уйти. Ей казалось, она умирает. Она еще сильнее стала расчесывать ранки. «Подожди». Матвей взял ее руки в свои. «Скажи, что все это значит? Что с тобой происходит?» «Что со мной? А что с тобой происходит?» «Я все та же. Я приехала в Питер, думала, мы будем жить так, как мечтали». «Ты думала, мы будем жить, как мечтали? Ты со мной почти не общалась все эти 2 года. Потом ты приехала и думала, что мы будем жить вместе? С чего вдруг? Моя жизнь не стояла на паузе. Мне нужно было время. Но я же все-таки приехала». Аля смотрела на их руки, не могла смотреть ему в глаза. «А я пригласил тебя жить к себе». «К себе? Я думала, ты бедный художник. Живешь в коммуналке, зарабатываешь на жизнь сам. А ты в шикарной квартире берешь деньги у своего отца, которого ненавидишь». «Я его не ненавижу. У нас сложные отношения». «Неважно. Все эти подачки ты оправдываешь переживанием за маму». «Ну, прости меня за то, что я не разорвал отношения со своей семьей, как ты. За то, что продолжаю к ним ездить, общаться, брать деньги. Думаешь, я горжусь этим?» «Нет». «Но я и не гордился бы, если бы вычеркнул отца с матерью из своей жизни, как это делаешь ты. Вычеркиваешь маму, Изу, хотя они тебе ничего не сделали». «Они меня душили». «Нет. Ты сама себя задушила здесь. У тебя ничего и никого нет, кроме меня и квартиры, которая тебе противна». «Мне тебя одного было бы достаточно». «А мне нет, Аля. Мне нужна моя семья. Мне нужна моя работа, творчество. Я не могу целыми днями сидеть с тобой дома и смотреть сериалы. Чем ты лучше своей мамы? Ты думаешь, ты сбежала и получила свободу? Ты думаешь, что была заперта? Может быть. Но сейчас ты сама себя запираешь. Ты боишься выйти, боишься жизни. Я ухожу с выставки и из квартиры твоего отца». Сказать, что она уходит от него, у Али не хватило духу. Он и правда почти лысый. Короткий ежик, рубашка в зеленую клетку в цвет болотных глаз. Он приобнимает ее неуклюже, но крепко. Они заказывают жареный рис с креветками, морковью и луком, зеленый чай. Аля хочет взять его за руку, но не шевелится, только молча ждет свой рис. Матвей рассказывает ей о реконструкции какого-то храма в Череповце. До этого она спросила, как у него дела и ездил ли он куда-то в последнее время. Приносят рис. Матвей желает приятного аппетита. Аля говорит «Итадакимас». Так иногда говорил Виктор. Матвей улыбается, но Аля не уверена, что он ее понимает. «Это по-японски». «Учишь японский?» «Нет». Просто слышала, что так говорят в Японии перед едой. Матвей кивает, молча ест свой рис. Аля вздыхает, хочет сказать, но страшно. Матвей говорит первый. «Аля, хочешь, поговорим о том, зачем ты меня позвала?» «Да, конечно». Аля собирается с мыслями. Ей больно сидеть напротив Матвея, не имея права к нему прикоснуться. «Я просто хотела увидеть тебя перед тем, как поехать туда». «Ты о чем-то конкретном хотела поговорить?» «Зачем он ее торопит, давит на нее? Он совсем другой. Я заканчиваю диссертацию, пишу о мифологии Пиниги». «Ого! Не думал, что ты захочешь это вспоминать. О чем именно ты пишешь?» «О таких, как Антонина, об икоте». «Что-то интересное нашла?» «Да, много чего. Могу прислать свои статьи. У меня есть пара публикаций». «Давай, я буду рад». «Поздравляю с публикациями». Аля еще раз просматривает меню, ищет хоть что-то алкогольное, какой-нибудь азиатский сидр или пиво на худой конец. Но ничего. Глотает остывший горький чай. «Ты хорошо выглядишь. Я не видел тебя с короткими волосами с тех пор». «Спасибо». «У тебя тоже волосы стали короче?» «Да, надоели волосы», — говорит Матвей, проводит рукой по голове, немного смущается, будто это было не его решение. «Как ты проводишь свободное время?» «У меня нет свободного времени. Я пишу диссертацию, работаю. А ты?» «Работаю, рисую, встречаюсь кое с кем». Аля поднимает на него глаза. Матвей смотрит на нее внимательно, ждет реакции. «Понятно. Я тоже кое с кем встречалась, но уже нет». «Мне жаль». «Это к лучшему. Мы были не очень хорошей парой, да и парой будто бы не были. Но он научил меня не верить в магию, только в науку». «Я рад, если тебе это помогло. Если в твоей жизни был кто-то, кто сделал тебя лучше. Не уверена, что лучше. Просто другой. Я теперь воспринимаю все, что тогда произошло, совсем не так, как раньше. Матвей не уточняет, только кивает. Он уже доедает свой рис, а Аля так и не говорит того, что хотела. Имеет ли это смысл, раз у Матвея кто-то есть? Рис передали и стынет, она к нему не притрагивается. «В любом случае, я рад, что ты живешь дальше. И мне очень жаль насчет бабушки Таи. Как ты сейчас?» «Плохо. Матвей, я...» Она не договаривает. Как всегда, слова встают в горле. «Слушай, у меня не так много времени на самом деле», — говорит он. «Мы работаем в квартире тут неподалеку. Делаем мозаику в ванне. Ужасно безвкусно. Профиль древнегреческой статуи. Но нашего мнения никто не спрашивает». «Хорошо. Не буду тебя задерживать. Спасибо, что согласился встретиться». «Ты ведь что-то хотела? Я еще не ухожу, ты можешь сказать». «Ничего особенного. Просто хотела увидеть тебя. Ты ведь знал бабушку Таю». «Я могу чем-то помочь?» «Поехали со мной, прошу, поехали со мной на Пинигу». «Нет, все в порядке. Ты иди, я посижу немного, доем и пойду. У меня тоже немного времени, надо собираться». Матвей встает, подходит к Кале. Ее сердце на секунду останавливается. Матвей наклоняется, целует ее в щеку. Аля тоже встает, чтобы его обнять. Матвей обхватывает ее, прижимает к себе. Дольше и крепче, чем Аля ожидала. Она считает секунды, хочет убедиться, что время идет, а он не отпускает. Она так скучала по нему. Ей кажется, что еще не может быть поздно. Он должен был дождаться ее снова. Но это было бы так несправедливо. Ключ, замок, аминь. «Напиши мне, как вернешься», — говорит он ей в ухо. «Напишу», — говорит она и смотрит на то, как отдаляются его губы, чувствует, как разжимаются его руки. «Слушай, я тебе не говорила, но тогда в лесу у меня страшно болел висок. Я думала, что упала сама, стукнулась о камень. Но теперь я точно уверена, что была в бару с идолами, там, где нашли лодку. Я думаю, меня кто-то ударил и перевез в другой лес, из Осанова в Лавилу. Только не знаю, зачем. Но думаю, это был человек». «Ого! Ты что-то конкретное вспомнила?» «Нет, почти ничего. Но мне кажется, когда я приеду туда, то вспомню. Думаю, я готова вспомнить». «Это, наверное, хорошо, хоть и травматично. С тобой все будет в порядке?» «Да, спасибо». «Будешь мне писать?» «Если хочешь». «Хочу». Аля кивнула. «Ну, пока, Аля», — сказал он. «Пока, Матвей». Матвей выходит из кафе, скрывается из виду. Аля берет телефон, начинает печатать. Хочет написать ему, пока еще не поздно, то, что не смогла сказать вслух. Но из их чата на нее смотрит фотография с аватарки Матвея. Аля видит на ней чужого человека, которого она не может ни о чем таком просить.